Человек, не знавший о своем богатстве. Чему можно научиться у одного дерева и нескольких рыб? Что есть богатство? Как мы понимаем, богат человек или беден? И можем ли мы оценить самих себя в бесконечной погоне за золотом? Жители древнего Вавилона наполняли свои кошельки заветными сиклями, а головы — знаниями. Далеко из-за горизонта виднелось пламя в башне храма Ваала. Также издалека блестело и золото горожан. Но мудрость, в отличие от чьего-то богатства, становится только крепче, попадая в реку времени. И Вавилонское царство дало нам эту мудрость, которая оказалась не способна ни засыпать пески пустыни, ни выжечь безжалостные лучи солнца, ни превратить в пыль ветры и ураганы. День был в самом разгаре. Невыносимое пекло долины Евфрата крепко держало город Вавилон в своих руках. К одному роскошному дому, неподалеку от дворца царя, подъехала колесница, запряженная двумя ниневийскими гнедыми, лучшими лошадьми, которых можно было сыскать в этих землях. Из колесницы вышел человек. Он не был ни молод, ни стар, но в каждом движении его чувствовалась усталость. Он постоянно поправлял свой хитон и морщился, словно от боли. Хозяин роскошного дома вышел навстречу гостю. Это был Аркад, самый богатый человек в Вавилоне, и время уже покрыло его лицо морщинами. «Приветствую тебя в моем доме, Хайдо», — поздоровался он. «Да пошлют тебе боги тысячи благословений». «Здравствуй, дорогой друг Аркад», — отвечал Хайдо. Поздоровавшись, мужчины поспешили во двор, чтобы спрятаться от горячих солнечных лучей. Там, в тени смоковниц, рабы уже приготовили стол с фруктами, сыром и холодным вином. Аркад сам наполнил первый кубок для своего друга. «Уж не болен ли ты, Хайдо?» — спросил Аркад. «Я не чувствую в тебе той бодрости, какой ты жил, когда мы виделись в последний раз». «Много десятков лун прошло с тех пор, и сейчас я вижу перед собой старика, даже более древнего, чем я сам. Но ты еще довольно молод. Неужто неудачи преследуют тебя, и дела твои идут плохо?» Хайдо вздохнул, хлебнул вина и задумался. Ответил он не сразу. «Дела мои идут хорошо, друг Аркад. Кроме того, сегодня я купил еще один дом. В нем целых 3 этажа. И ты видел ниневийских гнедых, запряженных в мою колесницу. Их недавно пригнал мой сын и подарил мне. Так что дела мои идут в гору, как и у всей семьи. И боги милостивы ко мне, мое тело крепко и здорово». Хайдо замолчал и снова вздохнул. Он был домовладельцем. Почти 20 лет назад у него была только жалкая лачушка, доставшаяся ему от отца. Теперь же ему принадлежали многие дома, как внутри вавилонских стен, так и за их пределами, вместе с земельными наделами и плодородными полями. Десятки десятков людей арендовали у него жилье и хозяйство, и так Хайдо разбогател. Но отчего-то это больше не доставляло ему радости. Аркад присмотрелся к своему другу и разглядел в его глазах тоску, а в движениях — неловкость. Как будто кто-то подсыпал песка в его суставы. Ему это не понравилось. Где это видано, чтобы человеку сопутствовал успех? Семья его была в мире и достатке, да и здоровье не подводило, но он все равно был несчастным. «Я купил еще несколько верблюдов в стадо», — продолжал тем временем Хайдо. «Складных, как на подбор, с хорошей шкурой и крепкими ногами. Что ты делаешь с ними?» «Я нанял одного из лучших смотрителей за верблюдами. Он выхаживает их и продает караванщикам. К слову, пару лун назад я выгодно сторговал 30 отменных голов самому Дабасиру. Это позволило мне купить новый дом здесь, в Вавилоне, совсем близко от царского дворца. Ты хорошо научился обращаться с золотом. Оно работает на тебя, друг Хайдо». «Я помню, как почти 20 лет назад дал тебе в долг несколько сиклей серебра, и ты вернул их мне». Хайдо поднялся из-за стола и прислонился к могучему стволу старой смоковницы. 3 сикля, если быть точным. С чего я начинал? Помнишь, ты рассказал о 7 законах богатства еще моему отцу? Он был бедняком, уже готовым продать меня в рабство, но в тот самый день повстречал на улицах тебя». Ты поведал ему о ценности единственного медика, что болтался в его дырявом кошельке, и подсказал, каких заплат ему бы следовало на него поставить. Отец, в конце концов, расплатился с долгами и сумел выкупить нашу лачушку у домохозяина. Боги забрали его во тьму тогда. Но лачушку он все-таки выкупил, — улыбнулся Аркад. Так я и стал домовладельцем. Или козапасом. Ты помнишь? Да, первыми моими жильцами были козы. Крестьянину, пришедшему торговать ими, некуда было деть их на ночь, и он за медяк разместил их в моей лачушке. Как они пахли и блеяли все время, от первых и до последних звезд. Но именно тогда я понял, где прячется мое богатство. Это была счастливая пора. Наверное, даже перед ликами богов, когда придет мой час сойти во тьму, я буду помнить этих самых коз. Впервые за долгое время Хайдо улыбнулся. Он сорвал со смоковницы сочный плод и с наслаждением вдохнул его сладкий аромат. Аркад спросил: «Скажи мне, друг Хайдо, что ты чувствуешь сегодня? Вообрази себе, как барды воображают события в своих песнях, будто твоя нынешняя жизнь — это дорога. Как ты ступаешь по ней и куда держишь путь?» Домовладелец ответил не сразу. «С камешком в сандалии», — наконец усмехнулся Хайдо. «Я иду по широкому пути, по нему следуют богатые караваны, и я среди них. Иду в прекрасный город, сотворенный из чистого золота». Так я вижу это. Он постоянно сияет на горизонте, как череда гор, но я знаю, что он еще далеко. Проклятый камешек в сандалии лишает меня покоя, и каждый шаг дается с трудом. Беда в том, что я не знаю, что это за камешек, и как же мне его вытряхнуть. Аркад улыбнулся в седую бороду и приказал рабу подлить вина в кубок своего гостя. «Зачем тебе ниневийские гнеды в золотой колеснице?» — спросил он. «Я уже говорил, что лошадей подарил мне сын. Что же до колесницы, так разве у тебя их не четыре? У меня всего одна, при том, что я не нарушаю принципа богатства, не трачу ничего сверх меры. Мое золото исправно множится. Сколько этажей в доме, где ты сейчас живешь со своей семьей?» «Недавно я надстроил третий». «Так ведь у тебя их целых четыре. Не упрекай меня в излишествах. Стены внутри я приказал выложить мозаикой, как в царском дворце, а жена расставила повсюду цветы в вазах». «Ты любишь мозаику?» «Нет. Мне хватало и глиняных стен. Но так мой дом выглядит богато. Ее привезли из самого Карфагена. А воду для цветов носят рабы-водоносы, как те, что таскают ее в висячие сады». Аркад кивнул. Еще утром он видел вереницу грязных, закованных в цепи людей, которые тащили огромные бурдюки с водой. Много влаги требовали сады царицы Семирамиды, но слава о них разносилась по всему свету. Хотел ли Хайдо такой же молвы о своем богатстве? Но вслух Аркад сказал: «Я знаю причину твоего несчастья, но прежде чем я назову ее тебе, ты должен попробовать разглядеть ее сам. Мой дорогой друг и самый мудрый из людей, когда-то давно ты подарил моему отцу, а следом и мне, самое ценное, что у тебя есть — знание. Выручи же меня и в этот раз, и помоги выбросить из сандалии этот треклятый камушек». Ты не представляешь, как хочется мне вновь свободно идти по той дороге, что ведет к золотому городу. Тогда слушай меня, Хайдо. Отправляйся домой и живи так, как жил. Но сделай две вещи. Выбери одно дерево в своем саду, которое тебе больше всего по нраву. Смоковницу, оливу. Это не так важно. Ты знаешь, что всякое дерево любит воду и с удовольствием питается речным илом. Так вот, поливай и удобряй дерево каждый день. Пусть рабы твои не жалеют ничего для его корней. Чем больше, тем лучше. Хорошо, — обрадовался Хайдо. Это показалось ему отличной идеей. И второе. Выкопай в своем дворе пруд. Пусть он будет небольшим, но выложи его стены камнем и ни за что не расширяй его. сделав однажды, оставь его в первозданном виде. Запусти туда рыб, никогда не вылавливай их и обильно корми, не жалея ничего, как для дерева. Домовладелец Хайду удивился такой задаче, но спорить не стал. Самому богатому человеку в Вавилоне он мог доверять. «Как скажешь, Аркад, я сделаю все, как ты велел, буду питать дерево и кормить рыб в пруду. Но что же мне это даст? Приходи ко мне повидаться через год, тогда и поговорим». Они распрощались. Хайдо сел в свою колесницу и уехал, чтобы через год вернуться в роскошный дом богача Аркада. Циклично время. И этот день был точно таким же, как и год назад. Разве что лошадей в колеснице Хайду теперь было три. Безжалостно жгло солнце, сухие ветры выдували пыль с улиц Вавилона. До первых звезд было еще далеко. Аркад пригласил Хайду под тень смоковниц, разросшихся еще больше. «Сделал ли ты так, как я велел тебе, друг мой? Поливал ли дерево? Кормил ли рыб в пруду?» — спросил хозяин своего гостя, наполняя его кубок холодным вином. — Да, — угрюмо ответил домовладелец. — Но ничего хорошего из этого не вышло. — Что же стало с деревом? — Клянусь, мои рабы ежедневно таскали ему воду из самого Евфрата, неустанно черпали донный ил и подкладывали на его корни. Я выбрал самую прекрасную смоковницу в своем саду и ухаживал за ней изо всех сил. Но спустя несколько лун листья ее почернели, а плоды, такие крепкие и сочные, раньше стали гнить, и их поели черви. В конце концов, дерево умерло, и лишь боги знают, что с ним стало. Ведь я давал ему все, что нужно. Аркад посмеялся. Смоковница показалась ему достойной жертвой, принесенной ради жизненного урока. «Жаль, что твое дерево погибло». «Но что же стало с рыбами в пруду? Они тоже умерли?» «Только несколько. Я запустил в воду всего лишь нескольких рыбок и кормил их досыта. Они ни в чем не нуждались. Очень скоро они стали давать потомство. А потом еще и еще. Поначалу я хотел расширить пруд или отнести половину рыб обратно в реку, но вспомнил, что ты не велел мне делать ни того, ни другого. Я все смотрел на то, как множится их число». Однажды утром я увидел, как несколько рыб плавает брюшками вверх, несмотря на то, что корма было в достатке. Им просто было очень тесно в этом маленьком пруду. И что же произошло? Они перестали давать потомство. Как только рыб стало слишком много, так что некоторые начали умирать, они прекратили плодиться и живут сейчас, как будто замерев в своем существовании. Но живут и едят, и никто не умирает. Но и не рождается. «Правильно», — сказал Аркад. «Так я и предполагал. Что ты думаешь по этому поводу, Хайдо? Почему погибла смоковница, хоть она любит воду и речной ил? И почему перестали давать потомство рыбы? Вероятно, дереву просто не нужно столько воды и ила, сколько я давал ему. Я люблю баранину, но могу ли я есть ее бесконечно?» «Наверное, смоковница наелась так сильно, что умерла. Я погубил ее неуемностью. Ты умный человек, мой дорогой друг. А что же рыбы? Здесь я не смог ничего придумать. Вероятно, не такой уж я и умный. Если ты знал, что так случится, объясни же и мне». «Не зря я просил тебя создать пруд и не менять его размера. У рыб было достаточно еды, и они жили беззаботно, согласно своей природе. Но их стало слишком много, и хоть корма по-прежнему было вдоволь, закончилось место для жизни. Они перестали плодиться, чтобы избежать участи смоковницы, дабы неуемность не погубила их род. Ведь вся жизнь, которую они знают, в границах твоего пруда». Хайдо согласно закивал. Да, самый богатый человек в Вавилоне и правда был преисполнен мудрости. «Хорошо», — сказал он, — «теперь я понимаю, что произошло и с деревом, и с рыбами. Но зачем ты просил меня делать эти вещи? Ты хотел, чтобы я увидел свою неуемность в тратах? Но богатство мое только прибывает. Я не отдаю золото безрассудно. В моем кошельке нет дыр. Хайдо, «Скажи, ты богат?» Домовладелец не сразу нашелся, что ответить. «Ну, конечно, не так, как ты. Золото у меня намного меньше, чем у тебя». «Хорошо, я богат. Представь, что золото у тебя столько же, как у меня. Теперь ты богат?» «Конечно». «А если ты при этом знаешь, что у меня его снова многократно больше, чем у тебя?» На сей раз Хайдо пожал плечами, не зная, что сказать, только проворчал что-то себе под нос. «Богатство — сложная мера», — продолжал Аркад. «Где нам искать ее эталон? У меня есть 20 верблюдов, но у Дабасира их 200. Я могу долгие годы трудиться, чтобы у меня их тоже стало 200, а у Дабасира их уже 500, а у кого-то 1000. И снова я до первых звезд работаю и стараюсь купить больше и больше. Но когда наступит тот миг, когда я все-таки спрошу себя: «Аркад, а зачем тебе столько верблюдов?» Домовладелец молчал, не перебивая самого богатого человека в Вавилоне. Только прислонился к стволу смоковницы, словно ища лишнюю опору. «Эталон меры богатства у каждого внутри, Хайдо. Золото бесконечно, как и числа. Всегда можно добавить еще одну монету или еще одну цифру, и края у этого нет. Ты старался дать эту бесконечность изобилия для своей смоковницы, поливал и удобрял ее без устали. В итоге она погибла, не выдержав такого богатства. Ей было не нужно столько. А вот рыбы в твоем пруду оказались умнее. Несмотря на то, что еда продолжала сыпаться на них каждый день, они сказали себе «хватит», сумев обозначить границы своей благоустроенности. Они живут сыто, и всем хватает места. Аркад выдержал долгую паузу, и теперь уж Хайдо пришлось заговорить. «Что же это получается? Город из золота, в который я неустанно иду по той дороге с караванами, просто мираж?» «Его и вовсе не существует, друг мой. Так же, как и последние цифры на свете. А камешек в твою сандалию положили боги. Когда тебе неудобно идти, очевидно, что ты идешь не туда. И так сам Ану говорит с тобой. Оглядись, возможно, твоей смоковнице уже достаточно воды и ила. Быть может, на твоем пути к золотому городу есть оазис, в прохладе которого ты можешь жить в мире и счастье?» И действительно, не каждому нужно 4 этажа в его доме. Возможно, хватит и 2. Какая разница, что во дворце царя мозаика из самого Карфагена, когда тебе она не по нраву? И не имеет значения, сколько верблюдов у Дабасира, если тебе для торговли вполне хватит и 100 голов. Домовладелец Хайдо знал, что сегодня он не уснет. Похоже, боги действительно желали говорить с ним, а он не слушал. И оттого ему было так плохо. Не всегда можно откупиться от богов, пожертвовав жрецам храма Ваала лучшего ладана для алтаря. Иногда и правда стоит послушать, что же они говорят тебе, а если нет, получишь камешек в сандалии. Хайдо положил руку на плечо своего друга Аркада. «Спасибо тебе. Твоя мудрость в который раз спасла мою судьбу. Мне есть над чем поразмышлять. Ведь мне действительно не нужна эта мозаика из Карфагена». Распрощавшись с самым богатым человеком в Вавилоне, Хайдо забрался в свою колесницу, запряженную ниневийскими гнедыми, и, обернувшись, сказал напоследок: «Теперь я твердо могу ответить на твой вопрос, Аркад. Даже если у тебя золото намного больше, чем у меня, это не моя мера. Я все же богат. Мера богатства у каждого своя. Знай границы своей благоустроенности».